Глава 28. Будущее. Карлайл с Эдвардом не успели догнать Ирину. Ее след обрывался в заливе. Они переплыли на другой берег в надежде найти его там снова, однако на многие километры в обе стороны по восточному побережью не осталось ни одной зацепки. «Я во всем виновата». Ирина, как и предсказывала Элис, пришла помириться с Калинами, а вместо этого перед ней помахали красной тряпкой, продемонстрировав дружбу с Джейкобом. Но почему я не заметила ее раньше, до того, как Джейкоб перевоплотился? И что нам стоило пойти охотиться в другое место? Теперь почти ничего не поделаешь. Карлайл позвонил Тане, сообщил неутешительные новости. Они с Кейт не видели Ирину с тех пор, как решили приехать на свадьбу, и их очень обескуражило, что она была так близко, а домой не вернулась. Наверное, даже временная утрата сестры будила тяжелые воспоминания о том, как много столетий назад их семья лишилась матери. Элис зацепила краем глаза несколько обрывков ближайшего будущего Ирины. Правда, ничего конкретного. Ясно было, что путь ее лежит не в Деннелле, но в остальном картинка получалась расплывчатая. Элис видела, как Ирина в крайнем смятении бредет, убитая горем, через безлюдную снежную равнину. На север? На восток? Шли дни. Хоть я и не забывала ничего, Ирина с ее болью постепенно отодвинулись на второй план. Нашлись другие, более важные заботы. Через несколько дней мне предстояло лететь в Италию. Как только вернусь, отправимся в Южную Америку. Все уже обсудили в подробностях по 100 раз. Сперва обратимся к Тикуна, доберемся до истоков их преданий. Джейкобу, который уже точно ехал с нами, отводилась в исследованиях немаловажная роль. Вдруг Тикуна, которые верят в вампиров, не пожелают обсуждать с нами свои легенды. И если с этим племенем не выйдет, будем изучать другие, родственные, их там немало. У Карлайла в долине Амазонки живут старые друзья, которые тоже могут располагать важными сведениями или хотя бы направят нас по нужному пути. Маловероятно, конечно, что к амазонским вампирам предания о полукровках имеют непосредственное отношение, поскольку все трое женского пола. В общем, неизвестно, насколько затянутся наши поиски. Об этих планах я еще ни словом не обмолвилась Чарли, так что, пока Эдвард с Карлайлом обсуждали детали поездки, я ломала голову, как сказать отцу, как преподнести поаккуратнее. Размышляя, я не сводила глаз с Ренесми. Она свернулась калачиком на диване и, судя по ровному дыханию, спала крепким сном. Спутанные локоны разметались по лицу. Обычно мы относили ее на ночь в наш домик, но сегодня не хотели уходить от остальных, тем более что Эдвард с Карлайлом с головой ушли в обсуждение. Эмита с Джаспером больше занимали охотничьи вопросы. Просторы Амазонки сулили интереснейшие изменения в рационе. Ягуары, пантеры. Эмит лелеял мечту сразиться с анакондой. Эсми и Розали прикидывали, что брать с собой. Джейкоб отлучился, чтобы оставить стае Сэма указания на время своего отсутствия. Элис неспешно для нее двигалась по комнате, наводя порядок, хотя все и так было вылизано до блеска, поправляя без того ровно висящие гирлянды. Вот она принялась выравнивать вазы на полке. По лицу, где отсутствующее выражение сменялось осмысленным, было ясно, что Элис заглядывает в будущее. Я думала, она селится рассмотреть, что нас ждет в Южной Америке, в обход слепых пятен от Джейкоба и Ренесми, пока Джаспер не обронил. «Перестань. Нам нет до нее дела». И комнату не окутало легким облаком безмятежности. Выходит, Тейлис вновь беспокоится об Ирине. Показав Джасперу язык, она взяла тяжелую хрустальную вазу с белыми и красными розами и направилась в кухню. Один из белых бутонов подвял едва заметно, однако Элис твердо вознамерилась добиться абсолютной безупречности и не мучиться отсутствием видений. Я смотрела на Ренесми, поэтому не видела, как ваза внезапно выскользнула у Элис из рук. Только услышала, как хрусталь рассекает воздух, и, скосив глаза, поймала момент, когда ваза, грохнувшись на мраморный пол, разлетелась десятком тысяч сверкающих осколков. Мы застыли, слушая звяканье прыгающих по полу кусочков хрусталя, упираясь остановившимися взглядами в спину Элис. Сперва мне пришла в голову бредовая мысль, что Элис шутит, ведь уронить вазу случайно она никак не могла. Я сама 100 раз

И вдруг Элис вскинула голову. Взгляд ее стал тверже кремня. Она решила пойти к ним. Ирина решила пойти к Вальторе. И тогда они соберутся. Как будто они только ее и ждали, как будто и без того намеревались, просто хотели дождаться. В полной тишине мы переваривали услышанное. Что же такого Ирина сообщит Вальторе, чтобы вызвать столь ужасные последствия? «Ее можно остановить», — не сдавался Джаспер. «Никак. Она почти на месте». «Что она делает?» Карлайл начал выяснять подробности, но я уже не слушала. Разрозненные образы складывались в единую картину. Вот Ирина застыла на утёсе, смотрит. Что она видит? Вампиры и оборотни, которые дурачатся, как лучшие друзья. Ирина, само собой, приходит в ярость. Всё ясно, других объяснений не требуется. Но я так зациклилась на этом образе, что упустила из виду другой. Ещё она видит ребёнка. Бесконечно прекрасного ребёнка, выделывающего цирковые трюки на фоне падающего снега, трюки, которые человеческому отпрыску не под силу. Ирина, осиротевшие сёстры. Карлайл говорил, что приговор Вальторе не только лишил девушек матери, но и внушил глубокий пиетет перед законом. Джаспер сам произнёс каких-нибудь полминуты назад — даже во время истребления бессмертных младенцев. Бессмертные младенцы — зловещее табу, то, о чем не говорят вслух. Разве могла Ирина с ее прошлым иначе истолковать сценку, разыгрывающуюся в зимний день на узком лугу? Да еще стоя так далеко, не слыша стук сердца Ренесми, не чувствуя тепло ее тела, а румянец на щечках. Ну, мало ли, на какие фокусы мы способны. Если уж калины якшаются с оборотнями, в глазах Ирины мы ни перед чем не остановимся. Вот Ирина заламывает руки, бредет через снежную пустошь, и скорбь в ее лице вовсе не траур по Лорану. Она осознает свой долг — донести на калинов, хотя ей известно, какая участь им после этого уготована. Видимо, многовековая дружба уступила в борьбе с законопослушностью. Что касается Вальторе, то их действия отработаны до автоматизма и обсуждению не подлежат. Я легла рядом с Ренесми и накрыла ее своим телом, занавесила волосами, зарылась лицом в ее локоны. «Вспомни, что она увидела утром», — едва слышно перебила я рассуждение Эдварда. «Женщина, лишившаяся матери из-за бессмертного младенца. Кем, по-твоему, ей покажется Ренесми?» — воцарилась тишина. Все выстроили ту же логическую цепочку, что и я. «Бессмертный младенец», — прошептал Карлайл. Эдвард кинулся на колени рядом со мной и обнял нас Ренесми. «Только она ошибается», — продолжила я. «Ренесми не такая, как те младенцы. Они застыли в развитии, а Ренесми растет, да еще так быстро. Они были неуправляемы, а Ренесми пальцем не тронула ни Чарли, ни Сью и не показывает им ничего, что могло бы навести на подозрение. Она владеет собой. Она уже сейчас мышление многих взрослых, так что совершенно незачем». Я тараторила, ожидая, что вот-вот кто-нибудь вздохнет облегченно, и сковавшее всех ледяное оцепенение развеется. Однако в комнате стало еще холоднее. Мой слабый голос постепенно затих. Долгое время никто не проронил ни слова. Потом Эдвард зашептал, уткнувшись мне в волосы. «Любимая, такое преступление карается без суда и следствия. Все доказательства Ара получит из мысли Ирины. Они придут уничтожать, а не выяснять. Но они ошибаются», — упрямо повторила я. «Да, только нам не дадут времени указать на ошибку». Голос у Эдварда был по-прежнему тихим, мягким, словно бархат, но в нем отчетливо слышались боли, безнадежное отчаяние. Как до этого в глазах Элис, будто в могилу заглянул. «Что мы можем сделать?» — решительно спросила я. У меня на руках теплым комочком уютно свернулась Ренесми. А я еще боялась, что она слишком быстро растет, что ей отпущен всего какой-нибудь десяток с лишним лет жизни. Каким глупым показался мне этот страх теперь. Чуть больше месяца. А потом все, конец. На мою долю выпало столько счастья, сколько обычным людям и не снилось. Неужели есть в природе закон, что счастье и горе всегда должно быть поровну? И моя небывалая радость нарушает равновесие. Попраздновала 4 месяца, и хватит? На мой риторический вопрос ответил Эммет. «Будем бороться!» «Мы проиграем!» — зарычал Джаспер. Я, не глядя, видела, как исказилось его лицо, как он изогнулся, пытаясь закрыть своим телом Элис. «Бежать мы тоже не можем. У них Деметрий!» В голосе Эммета слышалось отвращение. Не при воспоминании об ищейке и свита Вальтуре, а при мысли о бегстве. «И потом, почему сразу проиграем? У нас есть свои козыри. Не обязательно сражаться в одиночку!» Я встрепенулась. «Мы не имеем права обрекать квиллитов на смерть, Эммет!» «Спокойно, Белла!» Такое же лицо у него было, когда он предвкушал схватку с анакондой. Даже угроза уничтожения не истребит его способности радостно бросаться навстречу вызову. «Я не имел в виду стаю. С другой стороны, сама подумай, неужели Джейкоб или Сэм будут спокойно сидеть и смотреть, даже если бы дело не касалось Несси. Тем более, что теперь, спасибо Ирине, Ара знает и о нашем союзе с волками. Но вообще-то я имел в виду остальных друзей». Карлайл шепотом повторил мои слова. «Других мы тоже не имеем права обрекать на смерть. Предоставим им возможность решать самим!» Примиряюще заметил Эммет. «Я же не говорю, что они будут за нас сражаться!» Чувствовалось, что план постепенно выкристаллизовывается. «Пусть просто постоят рядом, чтобы Вальтуре успели задуматься. В конце концов, Белла права. Главное — заставить их остановиться и выслушать. Правда, тогда, чего доброго, до драки вообще не дойдет». На лице Эммета мелькнула тень улыбки. Странно, что его до сих пор никто не стукнул. У меня лично руки чесались. «Да», — живо подхватила Эсми. «Эммет дело говорит. Всего-то и нужно, чтобы Вальтуре остановились на секунду. И послушали». «Целая толпа свидетелей понадобится», — ломким, как стекло, голосом откликнулась Розали. Эсми кивнула, соглашаясь, будто не расслышала горькой иронии в ее словах. «Мы ведь можем попросить друзей о таком одолжении, просто выступить свидетелями?» «Если бы они нас попросили, мы бы не отказались», — продолжал Эммет. «Только просить надо с умом», — чуть слышно прошелестела Элис. В ее глазах снова разверзлась черная бездна. «Показать, но очень осторожно». «Показать?» — переспросил Джаспер. Элис с Эдвардом одновременно посмотрели на Ренесми. Взгляд Элис остекленел. «Танина семья», — начала перечислять она. «Шивон со своими, клан Амона, кочевники не все, но Гаррет и Мэри точно, может быть, Алистер?» «А Питер и Шарлотта?» — с опаской спросил Джаспер, будто надеясь на отрицательный ответ, который убережет его старшего брата от кровавой расправы. «Не исключено». «Как насчет амазонских вампиров?» — вспомнил Карлайл. «Кашейра, Зафрина, Сенна». Элис ответила не сразу, слишком глубоко погрузившись в видение. По ее телу пробежала дрожь, и только потом взгляд вернулся в настоящее. На долю секунды он встретился с взглядом Карлайла, и Элис опустила глаза. «Не вижу». «Что это было?» — настойчиво прошептал Эдвард. «Про джунгли? Мы отправимся на поиски?» «Не вижу», — повторила Элис, отводя взгляд. По лицу Эдварда пробежала тень недоумения. «Надо разделиться и действовать как можно скорее, пока не выпал снег, собрать всех, пригласить сюда и показать». Она снова отключилась. «Спросите Елиазара. Тут еще много чего понамешано, кроме бессмертных младенцев». На долгий миг, пока Элис не вышла из транса, комната погрузилась в зловещее молчание. Наконец Элис моргнула. Но взгляд не посветлел, хотя и обрел осмысленность. «Столько всего. Нужно торопиться», — прошептала она. «Элис», — позвал Эдвард, — «ты слишком быстро. Я не разобрал, что там было». «Я не вижу», — взорвалась она. «Джейкоб на пороге». Розали шагнула к выходу. «Я с ним разби...» «Нет, пусть заходит», — поспешно перебила Элис. Ее голос звенел, как натянутая струна, с каждым словом взлетая все выше. Ухватив Джаспера за руку, она потащила его к задней двери. Я разгляжу, когда буду подальше от Несси. Надо бежать. Попробую сосредоточиться, посмотреть как следует. Пойду. Идем, Джаспер. Некогда рассиживаться». На лестнице раздались шаги Джейкоба. Элис нетерпеливо дернула Джаспера за руку. Он подчинился, хотя в глазах отразилось то же недоумение, что и у Эдварда, и вместе с Элис кинулся в серебристую ночь. «Торопитесь!» — крикнула Элис на прощание. «Надо отыскать всех!» «Кого всех?» — закрывая входную дверь, поинтересовался Джейкоб. «И куда помчалась Элис?» Никто не ответил, мы молча смотрели им вслед. Джейкоб встряхнул мокрые волосы и, не сводя глаз Ренесми, натянул футболку. «Привет, Балс, а я думал, вы уже к себе ушли». Наконец он поднял взгляд на меня и заморгал в растерянности. Воцарившееся в комнате смятение захватило его. Расширенными глазами Джейкоб разглядывал лужу на полу, рассыпанные розы, осколки хрусталя. Пальцы у него затряслись. «Что?» — тихо произнес он. «Что произошло?» Я не знала, с чего начать. У остальных тоже, по-видимому, не было слов. В три гигантских шага Джейкоб пересек комнату и упал на колени рядом со мной и Ренесми. От него шла горячая волна, руки до кончиков пальцев сотрясала дрожь. «Что с ней?» Кладя ладонь Ренесми на лоб и одновременно прижимая ухо к груди, требовательно спросил он. «Всю правду, Белла, пожалуйста!» С Ренесми ничего не случилось. Через силу выдавила я. «Тогда кто при смерти?» «Мы все, Джейкоб». Теперь и мой голос звучал глухо, как из могилы. «Все кончено. Нам вынесли приговор».